приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Чао. Что? Какое еще чао? Слово такое иностранное. Это надо эмансипировать. Что-что? Понимать надо, вот что. Но это все бланманже, я еще не такие слова знаю. Жалко, Николая Владимировича нет, он бы проигнорировал. Позвольте, позвольте, почему это нет? Я здесь, друзья мои, здравствуйте. Импозантно. А то какой из Алика депонент? Он же не в курсе дела. Что значит какой? Я, может быть, тоже кое-что знаю. Или ты думаешь, что у меня совсем уж пустая аспирантура на плечах? Позвольте, позвольте, друзья мои. Что за абракадабру вы несете? Я чувствую, вы просто не всегда четко представляете значение слов, которые употребляете. Нет, я как раз всегда точно знаю. Это Алик разводит тут всякие автономии. А я настолько хорошо знаю, что даже стих сочинил про ковбоя. Но пока это отрывок, потом я еще придумаю. Вот послушайте. Ну-ну-ну. Какие-то таились звери в ветвях высоких бижутерий. А он летел быстрее пули на колченогом хачапури. Здорово. Хачапури – это гоночный автомобиль, да? Ну, где ты видел автомобиль с ногами? Хачапури – это конь такой, вроде мустанга. Николай Владимирович, я же говорил, что он ничего не знает. Не знает, не знает. Все время возвращаешься к одному и тому же, как бумеранг какой-нибудь. Сам ты бумеранг. Николай Владимирович, скажите ему, чтобы он не обзывался. Позвольте, а разве он вас обозвал? Ну, конечно, вы слышали, назвал бумерангом. А что такое, по-вашему, бумеранг? Известно, что ругательство, нехорошее слово. Ах, вот что, ругательство, вы в этом уверены, да? Да. А ну-ка, давайте посмотрим толковый словарь. Одну минуточку, вот. Бумеранг – метательное орудие в виде изогнутой плоской заостренной палки, бросаемой ловкой рукой. Бумеранг, не встретивший препятствия, возвращается к тому месту, откуда был пущен. Так вот, всезнающий Саня, бумеранг вовсе не ругательство, а оружие австралийских аборигенов. Вот, понял, да? Так что во всем, о чем вы здесь болтали, смысла не больше, чем в вашем стихотворении. Ну, как это у вас там было? Какие-то таились... Сейчас. Какие-то таились звери в ветвях высоких бижутерий, а он летел быстрее пули на колченогом хачапури. Вот. Бижутерия – это женские украшения, поэтому никаких ветвей, а тем более зверей в них таиться не может. А что же касается хачапури, то это грузинское блюдо, не что иное, как ватрушка с сыром. Так что, друзья мои, употребляя то или иное нерусское слово, надо всегда знать его значение. И лучше лишний раз посмотреть в словарь, чтобы не оказаться вот в таком вот смешном положении. Вот и все. Понятно? Понятно. Вы знаете. Ну, конечно, знаете. Ясно, что вы знаете. Несомненно, знаете. Нет. Мы не знаем ничего. Не слыхали, не видали. И не знаем ничего. А вы знаете, что па. А вы знаете, что пы. Что у папы моего было 40 сыновей, было 40 здоровенных, и не 20, и не 30, ровно 40 сыновей. Ну, ряжь, еще 20, еще 30, ну еще туда-сюда, а уж 40, ровно 40, это ж просто ерунда. А вы знаете, что со, а вы знаете, что ба, а вы знаете, что ки, что собаки пустолайки научились летать, научились точно птицы, не как звери, не как рыбы, точно ястребы летать. Но, врёшь, врёшь, врёшь, врёшь, ну как звери, ну как рыбы, ну ещё туда-сюда, а как ястребы, как птицы, это ж просто ерунда. А вы знаете, что пот, а вы знаете, что мо, а вы знаете, что рем, что под морем, океаном человек стоит с ружьем. Но, врешь, врешь, врешь, врешь, но с дубинкой, но с метелкой, но еще туда-сюда, а с заряженным ружьем, это ж просто ерунда. А вы знаете, что до, а вы знаете, что но, а вы знаете, что са, что до носа ни руками, ни ногами не достать, ни руками, ни ногами не доехать, не допрыгать, что до носа не достать. Но, ну доехать, ну допрыгать, ну еще туда-сюда, а достать его руками, это ж просто ерунда. Вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете. Ну, конечно, знаете, ясно, что вы знаете. Несомненно, несомненно, несомненно, знаете. Здравствуй, дорогая радионяня. Говорит капитан научно-поискового судна с РТМ «Квант» Захаров Валерий Васильевич. Не пугайтесь, это не сигнал бедствия СОС, а сигнал НОС. Да-да, сигнал НОС. Надо ответить срочно. Почему мы обращаемся к радионяне за помощью? Потому что в августе месяце этого года, находясь далеко от родных берегов в республике Гаяна, в порту Джорджтаун, мы встретились с нашими советскими артистами, которые гастролировали в этой республике. Артисты посетили наше судно, ознакомились с ним, отведали нашего знаменитого морского борща и были очень довольны нашим гостеприимством. Среди артистов находились постоянные ведущие передачи «Радионяня», с которыми у нас завязалась хорошая, крепкая дружба. Поэтому мы обращаемся к ней за помощью. Правда, правда. Все так и было на самом деле. Мы не только подружились с экипажем «Кванта», но и вместе придумали одну интересную игру для слушателей «Радионяни». Игра эта состоит... Нет, не надо. Надо ответить срочно. А на какой ответить вопрос, на это вам скажет наш молодой моряк, наш травмастер Маголяс Валерий Иванович. Дорогие ребята, вот какое дело. Только что мы подняли трал, и в улове оказалось загадочное существо. Выглядит оно так. Имеет обтекаемую форму тела. Хвост расположен горизонтально. Жабер не видно. Чешуи нет, меха тоже. Издает звуки. Выражение морды такое, как будто хочет сказать: «Мама, я хочу домой». Это существо с одной стороны похоже на маленькую акулу, с другой на маленького дельфина. Вот, ребята, в чем и заключается нос. Нужно срочно ответить, что это такое, как нам поступить. Отпустить срочно дельфина или уничтожить акулу. Вот, ребята, в чем заключается наш вопрос. Нужно ответить срочно. Экипаж «Кванта» с нетерпением ждет ваших ответов. Здравствуйте, мои дорогие ребятушки! Ты думаешь, так тебе сразу и узнали? Познакомиться дать сначала, правда? Да. Давайте познакомимся. Меня зовут Вероника Маврикиевна. И все? Все. А меня как зовут? А вы что же, позабыли? Нет, я-то не позабыла. Но ты меня представь ребятам, познакомь меня с ими. А, да-да-да, извините, извините. Это моя школьная подружка Авдотья Никитична. Вот правильно. Вы, ребята, наверное, узнали популярных старушек Авдотью Никитичну и Веронику Маврикиевну. Сегодня в гостях у радио няни артисты эстрады Вадим Танков и Борис Владимиров. Так вот, когда я была мальчишкой... Каким мальчишкой? Тебя Вероника Маврикиной зовут. Ну, какая ты мальчишка? Значит, ты девчонкой была. Ну, конечно, но посильнее любого мальчишки. Меня все мальчишки боялись. Боялись? Тебе и сейчас в темноте можно испугаться. Ну, что вы говорите? Сейчас у меня силы не те. А ты что же их, мальчишек, колотил, что ли? Нет, я так громко плакала, что они все разбегались в рассыпную. Эх, ты плакса ты, а я вот никогда не плакала. Неужели? Я визжала. Боже мой, как это? Вот как, басом. А я зато была отличницей. По физкультуре, что ли? Ты нет, по чистописанию. Я так чисто писала. Я тоже чисто писала, когда у меня чернила кончались. А я ужасно любила арифметику. Я до сих пор наизусть помню всю таблицу умножения. На два. Я тоже считать любила. Ворон? Галок. А, да-да-да, помню, пернатые такие. Мы еще их по ботанике учили. Какая ботаника? Какая тебе ботаника? По ботанике про пестик учить с тычинкой. Ну, правильно, ботаник — это бабочка, а бабочки вылупляются из тычинок. Из каких тычинок? Не из тычинок, а из личинок. А, ну да, такие еще конфеты были. Шоколадные личинки. Не-не-не, я тебе с ума сойду. Я до сих пор не понимаю. Ну как тебе из класса в класс переводили? Почему переводили? Я сама переходила. Ходить тогда я уже умела. Во-во-во, ходить-то ты умела. Думать-то не умела. Ну, скажи, ну как же ты училась? Или ты ботанику с зоологией путаешь? Ребят, так тебе послушать и решать, что ты 10 лет в первом классе просидела. А ребят сейчас, знаешь, какие умные, воспитанные. Они сейчас в первом классе иксы и игреки проходят. Да? Да. Мимо проходят. Ой, это ты мимо всего прошла. Они их насквозь проходят. А откуда вы все это знаете? Откуда? Из школы? Вы снова в средней школе учитесь? В начальной. Да? А в каком классе? В третий перешла. Ой, какая приз! Значит, вы уже пионерка? Какая пионерка? Пенсионерка я, не пионерка. Внук у меня пионер. Ну, а вы-то здесь при чем? А пенсионер всем ребятам пример. Да? Я тебе так скажу, я внука личным примером увлекаю. Он из школы придет, я тут же руки мою и за уроки сажусь. Так вы с ним уроки делаете? Почему с ним-то? Я и одна могу. Господи, но ведь делать чужие уроки очень плохо. Ну почему? Ну кто тебе сказал? Ну почему плохо? Ну, я хорошо делаю, а не плохо. Иногда по 6 раз переписываю. Вот недавно я 5 по арифметике получил. Не-не-не, ну что вы говорите, это все равно просто ужасно, нехорошо. Ну что нехорошо, что ужасно, ну, что? Ну то, что вы учитесь за внука. Ребята вас послушают и начнут к своим бабушкам приставать. Бабушка, сделай уроки. Бабушка, сделай уроки. Да, бабушка, ну где? Кто к тебе? К тебе никто приставать не будет. Ко мне почему? Если ты уроки сделаешь, твоего внука сразу из школы выгонят. Это ваше. Нет, мамо, нет, вот твоего выгонят, а мамо. Спасибо, дорогие бабушки, что навестили радио нянь. Всегда рады вас видеть. Проведите, дяденька. Маша и Витя против диких гитар. Так называется новая сказка-пластинка, о которой мы хотим рассказать вам, ребята. Очень интересная сказка и очень красивая пластинка. Даже обидно, что мы не можем показать вам ее по радио. Но ничего, зато к нам в гости пришел один из создателей сказки-пластинки, поэт Владимир Луговой. Пожалуйста, Володя, прошу вас. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, тру-ля-лята. Да, сказка наша новая, но на ее музыкальных страницах вы встретите немало старых знакомых. Кто из вас не знает и не любит, к примеру, такие пластинки, как «Бременские музыканты» или «Голубой щенок»? Вспомните, кто написал музыку к этим сказкам? Правильно, композитор Геннадий Гладков. А наша сказка – новая работа композитора. Кто же такие Маша и Витя? Очень симпатичные ребята, пионеры. Маша верит в чудеса, в сказки. А Витя не верит. Он увлекается наукой и техникой. Одноклассники так и прозвали его за это профессором. А хотите послушать, как они спорят? Не бывает даже ни чудес на свете для тех, кто не верит ни сам. Нет, вообще это знают даже дети. Теперь о диких гитарах. Так называется ансамбль царства Кощеева в составе «Дикий кот Матвей», «Баба Яга» и «Леший». Чтобы освободить из Кощеева плена Белоснежку, Маша и Витя должны победить это страшное трио. А это не так уж просто. Взять, к примеру, Бабу Ягу. Она хочет обмануть ребят, поссорить их, разлучить. И ради этого готова притвориться даже доброй феей. Внимание! Мне нравятся птички и рыбки, веселая речка. И я не могу без улыбки. Смотреть на полет тылька. Здесь ждет вас ужин и ночлег. Я птичку истоплю. Ведь в мальчиках и девочек я очень люблю. Но когда Маша с Витей уснули, Баба-Яга показала себя во всей красе. Горите, дровишки, горите, шуруйка, черешка, залу, жаркое из Маши и Вити. Сегодня подам я к столу, сегодня подам я к столу, сегодня подам я. Кипи вода, кипи вода. Ну, наверное, не стоит пересказывать содержание сказки. Хочется только дать ответ на вопрос, который никак не могли разрешить в своем споре Маша и Витя. Но в конце концов они тут пришли к общему согласию. Кто же он, добрый волшебник наших дней? Ответить можно словами сказки. Тот, кто честен, добр и смел, тот и есть волшебник. Песни.

тебя и водителей. Друзья мои, девочка нашлась. Какая девочка? Как какая? Разве вы не помните? В прошлый раз Таня Буханцева из Красноярского края просила найти ее в селении, которое называется так же, как социалистическое государство в Карибском бассейне. И Таню нашли. Кто нашел? Всех и не перечислишь. Это и Миша Козлов из Волгоградской области, и Таня Куликова из города Калуш, Игорь Евдунов из Свердловска и многие-многие другие ребята. Ну, то, что это селение называется Куба, мы сразу догадались. Но где находится Куба в Советском Союзе, мы не знали. А вот ребята нашли селение Куба в двух местах. В Кабардино-Балкарской автономной республике и в Азербайджане около Баку. Правильно. Вот и Андрей Румянцев из Ленинграда пишет. Я был летом с родителями в этом городке, посетил городской музей, зашел в книжный магазин и на базаре купил большой вкусный арбуз. Ну, значит, такой город действительно есть. Друзья мои, знаете что? Я читал письма ребят и понял, что географические пряталки понравились всем ребятам. Ну что ж, тогда географические радиопряталки продолжаются. Николай Владимирович Литвинов, например, хочет спрятаться... Позвольте, я сам скажу. Вместе с Катей Прищеповой с Украины, это ее предложение, я спрячусь на сибирской реке, которая называется именем девочки. Редактор Елена Лебедева и режиссер Татьяна Сапожникова вместе с Тодоровой Леной и Жданова просят искать их, тоже в Сибири, в городе, который носит название одного из времен года. А мы, ведущие передачу Александр Лившиц и Александр Левенбук, по совету Нины Сильченко из Северной Осетии, будем в городе, название которого состоит из одного имени мальчика и 100 девочек с одним именем. О, вот как! 100 девочек с одним именем. Так ищите нас, ребята! Ищите. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулялятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулялятам было веселей.